И адмирал, казалось, королевскому двору не спешил. Фердинанд и особенно Мария Каролина взывали к Павлу. После бегства из Неаполя в Палермо они находились в кошмарном состоянии. Павел же еще не разочаровался в своих целях и союзниках и был полон монархических иллюзий о своем высоком предназначении. В конце года в Санкт-Петербурге подписали договор о совместных действиях Неаполитанского королевства и России против Франции. По договору оказывалась конкретная военная помощь королю Объединенных Сицилий. Конечно, действия войск коалиции служили консервативным целям, но следует помнить о следующих обстоятельствах. Динамичная французская буржуазия на этом этапе захватила Мальту, Египет, Сирию, развязала войну в Европе и Средиземноморье, предполагая расширить свои владения. Республики, которые создала тогда Франция в Европе, Гельветическая, Цизальпинская, Лигурийская, Батавская, просто марионетки. Да кроме того, директория не предполагала развивать их национальное самосознание и экономику. Фактически это были полуколонии, придатки Франции. В то же время следует отметить, что многие реформы французов, направленные против абсолютистских режимов, носили объективно прогрессивный характер, отмена сословных привилегий, земельные и судебные реформы. Однако контрибуции, колоссальные налоги, пренебрежение к национальным чувствам поднимали население занятых ими стран на борьбу. Естественная реакция народов, их выступления против оккупантов. В Италии же в это время возрождались идеи воссоединения страны, что вносило свой элемент в события конца XVIII века. Роялисты вплетали свои лозунги в народное движение и пользовались его победами. Усилия коалиционных войск в Италии были, конечно, реакционны, ибо поддерживали отжившие режимы, но у действий России имелся свой оттенок. Русское правительство не ставило перед собой захватнических целей, не стремилось завладеть итальянскими землями, как австрийцы в Пьемонте, Венеции и Ломбардии. Оно выступало за восстановление независимости итальянских государств, правда, возрождая и их архаизм. В апреле 1799 года корабли под командованием капитана второго ранга Сорокина подошли к югу Италии. Республиканское правление тут держалось недолго. Над городом Брандизи подняли флаг коалиции. Отсюда, с побережья, пересек Апеннинский полуостров и вступил в Неаполь отряд русских моряков и солдат капитан-лейтенанта Белли. Следует сказать, что русские войска проявляли образец дисциплинированности и организованности. Не было отмечено ни одного случая грабежа или насилия с их стороны. «Вы не похожи на победителей, общаетесь с побежденными, выслушиваете их», слышалось на улицах Неаполя в то время. Русские солдаты и моряки и не считали себя таковыми. Они просто исполняли свои обязанности. Их храбрость шла рука об руку со строгой дисциплиной и уважительным отношением к населению той страны, на территории которой воевали. Немалая заслуга в этом, конечно, ее командующих, Суворова и Ушакова. Наступала на Неаполь и армия фанатика монархии кардинала Руффо. Когда объединенные силы русского отряда капитан-лейтенанта Белли, кардинала Руффо, турок и англичан блокировали Неаполь, то вокруг крепостей Кастель-Нуво и Кастель-Ово завязалась жестокая схватка. Республиканцы отчаянно сопротивлялись. Тогда Белли высказался за заключение перемирия и такие условия капитуляции, чтобы избежать кровопролития и дать возможность отойти республиканцам во Францию. Кардинал Руффо тоже хотел этого, конечно, не из-за человеколюбия и боязни крови, а понимая, что республиканцы будут отчаянно сопротивляться и неизвестно, чем закончится схватка. Однако 24 июня английские капитаны Болл и Трубридж вручили Руффо послание Нельсона. Адмирал Нельсон, командующий флотом Его Величества Короля Великобритании в Неаполитанском заливе, доводит до сведения мятежных подданных Его Величества Короля Объединенных Сицилий, находящихся в Кастель-Нуво и Кастель-Д'Ово, что он не позволит ни сесть на суда, ни выйти из замков. Это уже было вероломство. Даже отъявленный монархист кардинал Руффо стал протестовать против столь непорядочного обращения с врагом. Руффо, Мишеру, Белли и турецкий представитель Ахмед направили Нельсону решительный протест. Но